Проходя по коридору к своей комнате, Мэриан не оглянулась на меня. Я зашел в гостиную, взял бутылку шотландского виски и отправился в свою квартиру. «Славная девочка», — думал я о служанке. Около половины первого ночи в мою спальню вошла Элен. К этому времени я уже лежал в пижаме на кровати и курил. Она встала в ногах кровати. «Ну, теперь рассказывай», — потребовала гостья. Я посмотрел на нее. Бывают моменты, когда бриллиант выглядит привлекательнее жемчуга. «Иди сюда», — позвал я, протягивая руки. Элен села рядом со мной. «Теперь я объясню тебе все, что я задумал. В течение будущей недели окончательно утвердится слух, что Дестер еще при деньгах. Газетные обозреватели так этого дела не оставят. Даже если эта молва не получит подтверждения, они все равно в своих статьях намекнут, что Дестеру предложили важный пост. Нам выгодно по двум причинам, чтобы такие слухи распространились. Во-первых, чтобы удержать кредиторов на расстоянии. Во-вторых, чтобы было из-за чего твоего мужа похитить». Элен опешила сначала и не могла сообразить, как реагировать на мои слова. «Похитить?» — выдавила она из себя, не скрывая недоумения. «Да, но ведь никто не станет его похищать, если будет известно, что у Дестера нет денег». «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Слушай, сейчас тебе все растолкую. Для всех Дестер не только еще жив, но имеет деньги и на пороге новой должности. Мы используем это для моей версии исчезновения его. Мы отправим твоего мужа и тебя в санаторий Бельвью, по дороге в который Дестер и будет похищен. Когда вы будете отъезжать вместе, Дестера увидит твоя новая служанка. Она потом подтвердит это обстоятельство. Конечно, роль бедняги-продюсера играю я, одевшись в его знаменитое всем пальто из верблюжьей шерсти и широкополую шляпу. Мэриан должна видеть меня только со спины и быть уверенной, что это сам Дестер отправился в санаторий, как и было у тебя с ним запланировано, и о чем служанка знала. Когда мы на Роллс-Ройсе отъедем от дома, я в машине опять надену свою одежду и вернусь назад. Появившись перед Мэриан, я выскажу сожаление, что опоздал и не попрощался с уехавшим хозяином. Затем я поднимусь к себе в квартиру, зажгу там свет и включу радио, чтобы служанка знала, что я нахожусь дома. Создав иллюзию присутствия здесь, я на самом деле присоединюсь к тебе, и мы поедем туда, куда я наметил. Идея такая. Мы должны убедить полицию и Медекса, что по дороге в санаторий на вас напали гангстеры, тебя связали, а Дестера похитили. Элен посмотрела на меня. «Меня связали? Что еще за выдумки?» «Нормальные в нашей ситуации», — бросил я. «Неужели тебе нужно все разжевывать? А чего же ты хочешь, получить 750 тысяч и пальцем о палец для этого не ударить?» «Ладно, поняла. Только куда ты собрался меня отвезти?» «Ты принесла карту?» Элен подала мне карту. Я нашел на ней лесную станцию и показал сообщнице. «Это идеальное место», — сказал я. «В воскресенье там ни души. Ты останешься в одном из бараков, а в понедельник утром тебя найдут явившиеся на работу служащие. Правда, тебе придется провести неприятную ночь, но что из того?» «Может, все-таки обойдемся без этого?» — спросила Элен, нахмурившись. «О, черт возьми! Ведь нам нужно создать впечатление, что Дестер похищен!» — воскликнул я. «Неужели ты этого не можешь понять? Послушай, в Голливуде уже давно не было серьезного киднепа. Когда распространится известие о похищении Дестера, то поднимется страшный шум, и вся полиция придет в движение. Теперь представь, что было бы, если бы твой муж был действительно похищен гангстерами. Что они сделали бы, узнав, что на их след напала полиция? Освободить заложника им опасно, так как он даст властям описание их внешности. Тогда, потеряв голову от страха, гангстеры убивают свою жертву, труп бросают куда-нибудь, а сами скрываются. Такое убийство объясняется просто, потому что оно безмотивно. Именно такую правдоподобную ситуацию мы создадим для мертвого Дестера. И других причин его мнимого убийства полиция искать не станет. Ведь мы не хотим, чтобы вскрылись истинные мотивы, которые толкают нас на такой подлог. Поэтому только моя версия с киднепом способна представить смерть Дестера необходимым нам немотивированным убийством. Элен глубоко вздохнула. «Мне нужно подумать над этим. Все выглядит слишком запутанно. При такой сложности легко допустить ошибки. У нас еще есть целая неделя на разработку деталей. Если нам что-то не понравится, мы имеем возможность придумать что-то другое. Мы можем продвигаться в нашем деле медленно и предельно осторожно. Мы будем открывать каждую очередную карту своего плана с учетом действий и результатов полиции по ведению поиска пропавшего Дестера. И только при стопроцентном совпадении нашего варианта убийства с выводами сыщиков мы подбросим труп и получим страховку. У меня есть предчувствие, что все пройдет благополучно. Мне необходимо все тщательно взвесить. Конечно, подумай, но в целом план таков. Помни, что нельзя терять время недаром. Рано или поздно кто-нибудь по-настоящему заинтересуется местопребыванием Дестера. «Куда ты собралась?» — спросил я. Она холодно посмотрела на меня и заявила. «К себе в комнату». Я покачал головой. «Нет, не сразу». Я схватил ее за руку, но женщина вырвалась. «Пока я еще не твоя собственность», — зло бросила она. «Держи свои руки подальше от меня». Элен вышла из комнаты, хлопнув дверью. Я машинально потянулся за бутылкой, но потом, осознав, что делаю, отдернул от нее руку. Нет, этой женщине не удастся превратить меня в пьяницу, как Дестера.